Глава 13. Я вышел из Гордеева Бразерс в холодную промозглую ночь. Время уже перевалило за 9. Можно двигаться к офису Светоча. Сделал пару шагов и тормознул. Жадно, до рези в легких, втянул ледяной воздух. Чертова богадельня, а не спортзал. Атмосфера, как в морге. В дорогом, пропитавшемся запахом элитного парфюма морге. Удушающая, липкая. Хочется помыться. Внезапно услышал какой-то странный звук. Совсем рядом, прямо внутри башки. И только потом сообразил. Это стучат мои собственные зубы. «Зашибись», — высказался я вслух. Челюсть, как психованная, выбивала дробь. Все, финито. Действие аптечного коктейля закончилось. Или утракок и милдронат, которые держали меня на плаву последние пару часов, приказали долго жить. Но уже без них. Помахали ручкой и вышли из организма вместе с потом. Сердце сбивалось с ритма, пропуская удары, как хромая лошадь на скачках. В висках пульсировала тупая свинцовая боль. Когда же закончится это гадство? Я никогда раньше не использовал ключ от всех дверей так часто и так грубо. Понятия не имею, сколько меня еще будет колбасить. Час-два? Или я просто свалюсь где-нибудь, как мешок дерьма? Господин Волков, подождите!» Из двери фитнес-центра выскочила та самая девушка-администратор. Прямо как была, в тонкой блузке и юбчонке. Бежала ко мне, смешно переставляя ноги на шпильках по скользкому асфальту. Боялась переломать себе конечности. «Вот, вам просили передать, лично!» Девчонка сунула мне визитку. Черный матовый пластик, золотое тиснение. Дорого, пафосно, аж зубы сводит. Никаких картинок, только имя. Анжелика Аникеева. И номер. Я на секунду завис. Анжелика? Кто это вообще нахрен такая? Потом шестеренки в мозгу со скрипом провернулись. Это же Лика. Просто никто и никогда не называл ее полным именем. Спасибо. Я криво ухмыльнулся, спрятал кусок пластика во внутренний карман. Думал, эта дрянь после разговора с Гордеевым угомонилась. Как только Витя вышел из зала, она тоже куда-то испарилась. Но нет, все-таки отправила следом администратора. Поразительная настойчивость. Хотя, может, и пригодится номер Лики. Я пока не решил, как поступить с ней дальше. Бесит, как мой организм реагирует на эту суку. Животные инстинкты, мать их. Надо подумать над стратегией. Очень хорошо подумать, но позже. Сейчас есть дела поважнее, чем разбираться с гормонами. Девушка, дрожа от холода, убежала обратно в тепло фитнес-центра. Я остался один. Нужно двигаться. Офис Светоча. Следующая остановка. Покрутил головой, соображая, как доковылять до нужного здания и не сдохнуть по дороге. Чисто теоретически тут идти-то всего ничего, минут 15. А практически? Практически мне сейчас такой марафон не осилить. Ноги ватные, перед глазами мухи летают. На парковке стояло несколько машин такси. Недолго думая, направился к одной из них. Водила, услышав адрес, около минуты пристально пялился мне в глаза и принюхивался. Пытался понять, не обдолбанный ли я придурок. «Ты быстрее дойдешь, парень», — высказался наконец он, сплюнув в окно. «На тачке нам немного надо кружануть, а пешком хрен да ни хрена». «Спасибо за совет, сам знаю». Ушатался на тренировке, сил нет, ноги не держат. «Готов двойную цену заплатить. Не дойду просто». «А, мужик заметно расслабился. Тогда понятно. Садись. Не надо двойной. Довезу, как положено». Минут через 10 водила высадил меня в том самом квартале «Новые горизонты», который я уже навещал вчера. Ночью этот район казался еще более нелепым. Гигантские муралы с улыбающимися лисами и китами тонули в темноте, подсвеченные редкими фонарями. Казалось, звери скалят зубы. Вчера днем офисное здание, где обитает Лялин-поставщик и находится контора Светоча, выглядело как серая клякса на яркой картине. Сейчас, ночью, оно напоминало крепость. Мрачную, неприступную, цитадель зла. Я расплатился с водителем, вывалился из машины. Ветер швырнул в лицо горсть мокрого снега. Стало немного легче. Может, взять и улечься рожей прямо в сугроб? Глядишь, еще взбодрюсь. Подошел ближе, стараясь держаться в тени. Дежурное освещение горело по периметру. Над входом хищно светился Красный глаз камеры. Быстро они. Вчера я сжег им систему наблюдения к чертям собачьим. Видимо, успели заменить наружный контур или переключиться на резерв. Денег на охрану здесь не жалеют. Значит, точно есть что прятать. Центральный вход был заблокирован. За стеклом виднелась стойка администратора, сейчас пустая, и пост охраны. В холле дежурили двое крепких парней в форме. Один мониторил экраны. Получается, камеры внутри тоже работают. Второй что-то бубнил в рацию, маршируя из угла в угол. Оба парня с оружием. Лезть в лоб самоубийство. В моем нынешнем состоянии не хотелось бы устраивать драку с двумя подготовленными бойцами, да еще и под камерами. Система меня зафиксирует. Это значительно сократит время пребывания в офисе. А я собираюсь хорошенько там поковыряться. Если видеоконтроль подключен не только к этому посту, но и к другим, очень скоро здесь нарисуются еще несколько бравых парней. Не готов конкретно в данный момент устраивать маленькую войнушку. Тихонько попятился назад и двинулся вдоль стены, сливаясь с тенями. Обошел здание. С тыльной стороны, где располагалась зона разгрузки, было темнее. Высокие ворота, пандус и служебная дверь. Конечно, она оказалась заперта. Электронный замок с биометрией. Рядом глазок камеры. «Чтоб вам всем обосраться», — высказался я от души. «Ладно, поиграем грязно. Если, конечно, не двину кони в конце этой игры». Закрыл глаза, постарался успокоить истерику собственного организма. А он прямо реально истерил. Орал мне: «Макс, дебил, не вздумай использовать артефакты. Мы так сдохнем. У нас батарейка на нуле». Но другого выхода нет. Иначе не смогу попасть внутрь. Я тяжело вздохнул, активировал сначала браслет, потом ключ от всех дверей. Шустро подскочил к служебному входу, приложил руку к замку. Раздался тихий щелчок. Панель коротко мигнула и погасла. Отлично. Сразу же деактивировал ключ. Браслет пока оставил. Мало ли что ждет внутри. Коридор служебного входа встретил меня абсолютной тишиной. Здесь было так же чисто, как и во всем офисе. Представить не могу, как они ухитряются это делать. Грузы, которые таскают через пандус, по-любому должны оставить грязь, хоть какую-нибудь, хоть пятнышко. Здесь же натуральная операционная. Пол блестит, хоть ешь с него. Ни единого следа от немытой обуви. Камеры под потолком медленно поворачивались, сканируя сектор за сектором. Хорошо, что я в горячах не отключил браслет путника. Плохо, что мои жизненные силы снова утекают, как вода в песок. Двинулся вперед. Пока работает браслет, камеры меня не видят. Я для них призрак. Тело протестовало. Каждое резкое движение отдавалось болью в суставах. Чувствовал себя настоящим дряхлым стариком. Лифт был заблокирован. Требовалась карта доступа. Пришлось идти пешком на 12-й этаж по пожарной лестнице. Если верить плану здания, который висел на первом этаже, логово Светоча находится именно там. Каждый пролет давался с трудом. Сердце колотилось где-то в горле, легкие горели огнем. К 9-му этажу я уже хрипел, как загнанная лошадь на финише. Наконец оказался там, где нужно. И даже не сдох по дороге. Успех! Осторожно приоткрыл дверь на этаж. Он весь, целиком и полностью, принадлежит Светочу. Тишина. Длинный коридор устлан дорогим ковролином, который глушит шаги. Отлично. Двинулся вперед. Таблички на дверях из матового стекла сменяли друг друга. Финансовый департамент, юридический отдел, служба безопасности. Серьезные ребята, ничего не скажешь. Камер здесь было больше, чем внизу. Они перекрывали коридор полностью. Без браслета меня бы уже давно срисовали. Наконец нашел массивную дубовую дверь в конце коридора. На ней висела табличка: «Генеральный директор ООО «Светоч», Ласкин и О». Снова активировал ключ. Положил руку на замок. Артефакт отозвался недовольным болезненным гудением. «Что тебе не нравится, сволочь?» Естественно, никто мне не ответил, слава богу. Толкнул дверь и ввалился внутрь. Кабинет выглядел солидно. Огромное панорамное окно выходило на ночной город, рассыпавшийся внизу тысячами огней. Красиво мотиву. Стены украшали картины, мебель соответствующая. Кожа, дуб, хромированный металл. Светоч явно не бедствует. Ноги подкашивались. Добрался до массивного стола и буквально рухнул в кожаное кресло. Оно жалобно скрипнуло, принимая вес моего измученного тела. «Так», — оглянулся по сторонам. «Где же ты, Ласкин ИО, прячешь самое ценное?» Обыскивать ящики стола не было смысла. Там лежала текучка, графики поставок медикаментов, какие-то счета, глянцевые буклеты светоча, макулатура. Поднял взгляд. На стене справа от окна висела картина, которая выбивалась из общего пафосного интерьера. Если на остальных были изображены классические пейзажи и натюрморты, на этой какая-то безумная абстракция. Серые и бурые пятна. Выглядело это, будто кто-то плюнул на холст. Я сполз с кресла, подошел, сдвинул раму в сторону. Бинго! В стене темнела дверца сейфа. Сталь, электронная панель, сканер отпечатка. Серьезная штуковина. Класс взлома стойкости. Хрен ты меня откроешь. Приложил ладонь к холодному металлу. Закрыл глаза. «Давай». Выдохнул сквозь стиснутые зубы. «Жри меня, но взломай эту дрянь». Ключ сработал. Но как-то странно. Из-под моей ладони пошел дым. Магия артефакта на этот раз действовала слишком грубо. Вгрызалась в металл, выжигала электронику, плавила запорные ригели. Похоже, ящичек с секретом. Здесь не только электроника напихана. Меня снова начало трясти. Из носа потекла теплая струйка крови. Несколько капель упали на дорогой паркет. В гробовой тишине звук щелчка был похож на выстрел. Дверца сейфа дрогнула и приоткрылась. От нее вверх поднимался дымок. Я отшатнулся. Согнулся пополам, прижал руку к груди и около минуты просто дышал, хватая ртом воздух. Пальцы онемели и были черными от копоти. Перед глазами плясали фиолетовые круги. Внутри сейфа лежали деньги. Пачки наличных. Рубли, доллары, евро. Много. Я сгреб их в сторону. Сейчас меня не интересует бабло. Под деньгами была спрятана толстая папка из плотного картона. На обложке аккуратным почерком кто-то вывел. Внутренний аудит. Уровень доступа магистр. Проект «Барьер». Вытащил папку, швырнул ее на стол, включил лампу. В самом кабинете нет камер. Охрана не увидит. Свет ударил по глазам. Я смахнул кровь с лица, открыл первую страницу. Это были не медицинские карты и не финансовая документация. Передо мной лежала официальная отчетность о работе, докладные записки, аналитика, предназначенная для магических ублюдков. У них нет компьютеров, нет интернета, поэтому отчеты готовились по старинке, на бумаге. Стабилизация барьера требует увеличения поставок биоэнергии на 40% в текущем квартале. Прорыв пустоши в секторе 7 сдержан, но ценой истощения трех накопителей. Ситуация критическая. Яд пустоши разъедает структуру защитной границы быстрее, чем мы успеваем его латать. Велика вероятность, что барьер не выдержит. Чревато потерями очередных территорий. Перелистнул страницу. Проект «Благодать» показывает высокую эффективность. Предварительная обработка субъектов эйфории, смотрите приложение «Психомагическое воздействие», позволяет разрыхлять ментальную оболочку, ауру. Извлечение энергии происходит без остатка, субъекты не оказывают сопротивления. КПД одного сгорания увеличен втрое по сравнению с насильственным изъятием. Параллельно увеличились потери среди сырья. Полная откачка энергии вызывает состояние сумасшествия в различных его проявлениях. Принято решение о расширении клиники «Светоч». Выгорание 100%. Побочный эффект — отказ систем жизнедеятельности. Отработанный материал поступает в клинику. Меня замутило. Я оторвал взгляд от документа, уставился в темноту за окном. Ублюдки используют людей как источник энергии. Вот в чем прикол. Я знаю, они считают нас низшей расой, врожденцами. Что-то типа скота на заднем дворе. Мне изначально казалось, благодать — это просто способ контроля, способ сделать людей послушными рабами. Реальность оказалась страшнее. Изначальный град проигрывает свою грёбаную войну с пустошью. Она наступает. Ядовитая магия отравляет их земли. Граница, которая защищает магов, трещит по швам. И чтобы ее питать, им нужна энергия, много энергии. Свою ублюдки тратить не хотят. Взять ее в других мирах не могут. Они, эти миры, пропитаны магией и населены всякими чудо-созданиями. Диксон рассказывал, реально есть места, где живут эльфы, гномы и всякая такая дичь. Вряд ли они добровольно кинутся снабжать магов изначального града своей энергией. А вот наш мир. Он с точки зрения ублюдков пустой. Можно выкачать людишек, чтобы прикрыть свои магические задницы от пустоши. Мы для них не колония. Никто не собирается нас захватывать. Я дебил, раз на полном серьезе обдумывал данную версию. Они просто качают энергию из врожденцев, а потом используют ее для укрепления границы. Благодать — это всего лишь наркоз. Счастливо улыбающиеся идиоты — обычный скот, которому делают массаж перед убоем, чтобы мясо было мягче. Их ауры разрыхляют, дабы потом выкачать до дна. Я перелистнул дальше. Мой взгляд зацепился за знакомые слова. Поиск аномалии. Прототип «Пожиратель». Отчет группы «Светоч». Субъекты с высоким антимагическим потенциалом не найдены. Опыты пока не имеют успешного результата. Срочно требуется фильтр. Существо, способное пропускать через себя агрессивную среду, ассимилировать ее и выдавать чистую энергию, пригодную для барьера. Кандидат 2. Либина ЛП. Отрицательно. Психика разрушена при контакте с малым объемом хаоса. Она не является носителем аномалии. Кандидат 1. Либин М. Единственный успешный прототип за последние 5 лет. Объект выродок. Его физиология уникальна. В результате неизвестной мутации он имеет способность поглощать любую магическую структуру. К сожалению, отсутствует доступ к объекту. Лорд Р. не идет на контакт по вопросам, касающимся выродка. Необходимо продолжать поиски. Мы потеряем барьер через 5 лет, если не найдем вырожденцев с подобными возможностями. Я закрыл папку. Так вот оно что. Им реально нужна моя способность всасывать и переваривать магическое дерьмо. Аномалия — живой фильтр. Святой Грааль. Надежда на спасение сраного изначального града. Они хотят найти таких же, как я, чтобы превратить в вечный двигатель, который будет жрать яд пустоши и срать чистой магии. Тогда драгоценные лорды смогут жить в безопасности. Судя по написанному, лорд Риус не дает им возможности подобраться ко мне. Закон изначального града классифицирует выродка как его собственность. Старый ублюдок почему-то отказывается сотрудничать с теми, кто занимается этим гребаным проектом «Барьер». Но здесь, в этом мире, маги пропускают людей через дома благодати не только ради энергии. Они сканируют каждого, ищут очередного выродка. Щиколотку обожгло холодом. Браслет путника, мой верный сторожевой пес, взвыл, посылая в мозг сигнал тревоги такой силы, что у меня зазвенело в ушах. Кто-то использовал врата для перехода. Звук хлопка был глухим, будто невидимая игла лопнула огромный мыльный пузырь. Воздух в центре кабинета прямо перед столом сгустился, пошел маслянистой рябью. Из этой ряби шагнула темная фигура. Высокая. В черном плаще, полы которого еще курились серым дымком перехода. Лицо скрыто глубоким капюшоном. Лорд. Я сразу узнал его. Почувствовал. Тот самый маг, с которым мы схлестнулись в Светоче. Человек без лица. Я медленно, преодолевая свинцовую тяжесть в ногах, поднялся из-за стола. Пальцы левой руки судорожно сжали папку. Правая потянулась к внутреннему карману куртки, где лежит ствол. Против мага пули бесполезны. Но на какое-то время они его остановят. Главное — свалить из этого грёбаного офиса вместе с документами. Я должен изучить каждую бумажку. Должен найти имя того, кто стоит за домами благодати и светочем. В психушку эти твари свозят тех, кто уже выкачан до дна, кто превратился в негодный, отработанный материал. Маг замер. Тень скрывала его лицо, но по напрягшимся плечам я понял. Он меня видит. Сука. Значит, опять увешан артефактами, которые преодолевают действия браслета. Поза у лорда была... Я бы сказал, что он немного удивлен. Маг явно не рассчитывал встретить кого-то в этом кабинете. Ублюдок пришел не за мной и не ко мне. У него тут свои интересы. Секретный, раз человек без лица, явился как вор ночью без приглашения. Он посмотрел в сторону сейфа. Потом снова повернулся ко мне. Можешь отключить артефакт. Это же браслет путника, верно? Любопытно, как он попал к тебе. Хранитель врат на месте, а его рабочий инструмент почему-то здесь. И да, ты выглядишь отвратительно, выродок. Голос мага звучал насмешливо. Я пытался уловить в нем знакомые интонации, чтобы понять, что за мудила скрывается под плащом. Ни черта не выходило. Похоже, ублюдок использует чары, чтобы изменить тембр и манеру говорить. У тебя в руках папка. Думаю, она нужна мне. А не пойти ли тебе нахрен? Любезно поинтересовался я. Папочка очень интересная. Сам хочу прочесть. Маг хмыкнул. Он не выглядел обеспокоенным. Даже не принял боевую стойку. Человек без лица видел мое состояние. Понимал, что перед ним измотанный полумертвый тип, который держится на ногах только благодаря упрямству. «Отдай», — спокойно повторил человек без лица и протянул руку в черной перчатке. «Эти документы нужны мне, чтобы закрыть проект «Барьер». Судя по твоему расстроенному лицу, ты уже успел прочесть, что это такое?» «Повторюсь, но...» «Иди нахрен». Я вытащил руку из-под полы куртки. Поднял пистолет косово, навел ствол на ублюдка. «Серьезно?» — голос мага стал откровенно веселым. Он сделал шаг вперед. «Ты собираешься стрелять в меня из этого пугача? Выродок, не разочаровывай. Ты провел в изначальном граде достаточно времени, чтобы понять. Пули не причинят мне вреда, потому что я не позволю им попасть в мое тело. Говорю еще раз. Отдай документ. Я хочу показать отчеты Большому Совету». «Зачем?» Я тянул время, соображал, как использовать свой единственный шанс в виде пистолета, чтобы свалить отсюда живым и невидимым. По законам изначального града, утвержденным после Великой войны, мы не имеем права причинять прямой массовый вред населению других миров. Мы должны соблюдать баланс, брать лишь необходимое и по минимуму. Тот, кто владеет домами благодати, лжет совету. Уверяет, что местные жители отдают энергию добровольно, в обмен на счастье. «Ну, условно говоря, это правда», — усмехнулся я. «Люди ходят в ваши сраные дома своими ногами. Даже платят за благодать». «Да, но сама благодать является нарушением закона. Она блокирует адекватное восприятие реальности и способность мыслить. А это уже нарушение». Маг кивнул на папку в моих руках. «Здесь описан процесс разрыхления и потребления, полного потребления того, что вы, люди, называете душой. Это геноцид, выродок. Если Совет увидит отчеты, если они поймут, что здесь происходит на самом деле, полетят головы. Так что мы с тобой на одной стороне. Кстати, оцени мою лояльность. После нашей встречи в психушке я никому ни слова не сказал о случившемся. Совет, открыв рот, слушает басни Риуса о том, как выродок приходит в норму после особо тяжелого боя. Они до сих пор не в курсе, где ты. А то, что пытался убить тебя. Извини, встреча оказалась слишком неожиданной». «Знаешь», — я покачал головой, — «ты верно сказал. Слишком много времени мне пришлось провести в обществе лордов. Я очень хорошо изучил вас. Ни один маг никогда не сделает ничего на благо людей. Тобой движет что-то другое, личный интерес. Скорее всего, ты просто хочешь насрать тому, кто ведет проект «Барьер». Кстати, а кто его ведет? То, что лорд, понятно, имя назовешь?» «Это не самая важная информация», — ответил человек без лица. Затем снова протянул руку и нетерпеливо тряхнул ей. «Давай сюда папку, хватит уже упрямиться». «Вот, говоришь, мы с тобой в одной лодке. Документы тебе реально нужны, чтобы показать их Большому Совету, это правда. А вот насчет общих интересов — брехня. Поэтому у меня есть для тебя предложение, оригинальное в своей креативности. Пошел ты нахрен». Я почти сразу нажал на спусковой крючок, как только произнес последнее слово. Выстрелы грохотали в закрытом помещении, как пушечные залпы. Интересно, их слышно на первом этаже? Я стрелял магическому ублюдку в грудь, в голову, в живот. Просто долбил без перерыва. Вот только ни хрена это не дало. Человек без лица был готов к такому развитию сюжета. Пули, одна за одной несущиеся прямо в мага, застыли в полуметре от него. Они ударились о невидимую преграду, вспыхнули синими искрами и со звоном упали на паркет. превратившись в сплющенные куски свинца. Ублюдок даже не дернулся. «Какой же ты невыносимо упрямый!» — вздохнул он, а потом лениво махнул рукой. Это был мощный удар. Без заклятия, без формы, просто поток магии. Меня словно сбил грузовик. Невидимая волна кинетической энергии подхватила мое тело и швырнула через всю комнату. Я врезался спиной в книжный шкаф. Стекло брызнуло во все стороны, книги посыпались на голову. Боль пронзила позвоночник, вышибая воздух из легких. Я сполз на пол, пытаясь вдохнуть. Ребра горели. Пистолет выпал из руки и отлетел куда-то под стол. Да и хрен с ним, я выпустил всю обойму. У тебя нет сил, выродок, сразу это понял. Ты высушен до дна. Любопытно, чем? Забрать такое количество жизненных сил может только очень мощный артефакт. Макс склонил голову к плечу, наблюдая, как я корячусь возле разломанного шкафа. Выходит, ты не просто сбежал от Риуса. Ты прихватил с собой что-то весьма интересное. И знаешь, что еще? Вчера в одной из головных лабораторий проекта «Барьер» случилось забавное происшествие. Кто-то явился туда и разнес все к чертям собачьим. Четверо магов погибли. Они отправились, чтобы разобраться с напавшим на закрытый объект, но не вернулись. Есть ощущение, теперь я знаю, кем был тот названный гость. Но если ты отдашь папку добровольно, Большой Совет не узнает правду. Ты пойми, я в любом случае заберу документы. Просто мне не хотелось бы убивать тебя, выродок. Ты еще можешь быть полезен для изначального града. Маг говорил, а сам тихонько двигался в мою сторону. Ближе и ближе и ближе. Ублюдок засирал мне мозги, отвлекал внимание. Я снова попытался встать, ноги не слушались. Перед глазами плясали черные круги. Сука, как же все не вовремя. Человек без лица остановился в нескольких шагах от меня. Вокруг его пальцев заплясали фиолетовые искры. Воздух наполнился запахом тлена. «Даю тебе последний шанс, выродок. Вручаешь мне папку и добровольно идешь со мной. Мы запустим новый проект. Ты станешь его центром, его сосредоточением, и тем самым спасешь своих сородичей от благодати». Человек без лица начал плести заклинание. Я узнал его. Это было очень хреново. Он собирался использовать копье праха. Поганая штуковина. Это специфические боевые чары. Они направлены на превращение живой плоти в труху. То есть, если я попытаюсь их всосать, с большой долей вероятности от меня через минуту останется только кучка тлена на полу. Плоть сгорит быстрее, чем сработает аномалия. Диксон предупреждал, есть некоторое количество заклинаний, с которыми не сладить даже мне. Конечно же, этот ублюдок в капюшоне, стоящий передо мной, врал с самого начала. Не насчет проекта «Барьер». Он реально планирует его закрыть. Врал насчет общих интересов. Человек без лица просто хочет получить разрешение совета на свой проект, в основе которого буду я. Причем магу, похоже, неважно, в каком виде он меня заберет, живым или мертвым. Ну а раз так, то и терять мне нечего. Сгорел сарай, гори и хата. Я медленно, с большим трудом поднялся на ноги. Реально чисто из принципа и упрямства. Чтоб этого ублюдка перекосило. Наблюдал, как между ладоней мага формируется черная пульсирующая сфера. Она гудела, искажая пространство вокруг себя. Уже представлял, как в одну секунду эта хрень превратит меня в труху. Но внезапно ощутил внутри что-то странное. Моя аномалия в последнее время питалась слишком мало. Она вдруг завозилась, посылая сигналы, накатила тошнота. Это был признак того, что гребаная диссипация выродка не собирается отдавать чары. Она хочет их сожрать. «Твой ответ?» — спросил маг. «Ты его уже слышал. Пошел нахрен». «Идиот», — констатировал ублюдок, а потом замахнулся и метнул в меня сферу. Я не стал уклоняться. Наоборот. Закрыл глаза, шагнул вперед и раскинул руки в стороны. Черная сфера врезалась мне в грудь. В первую секунду показалось, что тело проткнули раскаленным ломом. Боль была абсолютной. Она выключила зрение, слух, осязание. Моя кожа зашипела, куртка вспыхнула, плоть начала обугливаться. Аномалия, почувствовав приток чудовищной энергии, радостно взвыла, В одно мгновение она превратилась в воронку, стала черной дырой. Вены на висках вздулись. Я всасывал заклинание, пил его, рвал структуру на куски и заталкивал в свой пустой резервуар. Твою мать, это было лучше, чем секс, лучше, чем любой кайф. Чистая сила наполняла меня, бежала по венам, будоражила кровь. Что? Голос мага дрогнул. Как? Я открыл глаза. Мир изменился. Цвета вернулись, но теперь они были яркими, насыщенными. Я видел потоки энергии в воздухе, видел ауру мага, серую, испуганную, пульсирующую. Опустил голову, посмотрел на свою грудь. Там остался ожог, но он уже затягивался прямо на глазах. Кожа срасталась, мышцы наливались силой. Усталость, слабость пошли к черту. Они исчезли, испарились. Я был заряжен под завязку. Меня плющило от мощи, наполняющей мое тело. Усмехнулся и выдохнул. Изо рта вырвалось облачко черного пара. Маг попятился. Он был в ужасе. «Ты поглотил прах», — прошептал ублюдок. Его рука дернулась к амулету на шее. «Невозможно. Это боевые чары высшего порядка. Ты не мог. Тебя должно было разорвать на части. Ты монстр. Я выродок». Мое следующее движение было слишком резким и быстрым для человеческого глаза. Я оказался перед магом быстрее, чем он успел моргнуть. Человек без лица вскинул руки, попытался поставить щит, но расстояние между нами было слишком маленьким. Я схватил его за горло, поднял над полом, как котенка. Его ноги болтались в воздухе. Он хрипел, царапая мою руку, но ничего не мог сделать. В следующую секунду сработал аварийный маяк ублюдка. Телепорт, который он заготовил на всякий случай. Предусмотрительная тварь. Тело мага стало прозрачным, бесплотным. Хлопок, и ублюдок очень быстро начал таять в воздухе. «Мы еще встретимся, выродок». Его голос прозвучал уже откуда-то издалека, эхом. Теперь это дело принципа. Мое дело. Еще один хлопок, и маг исчез окончательно. Я остался стоять один, посреди разгромленного кабинета, сжимая в руке пустоту.